Запах был горьковатый и пряный. «Это мелочи. Главное — развитые страны. Главное, что мы не хотим и не допустим. Для этого есть у нас все». Он поднял рюмку. «Так что давай за спокойное окончание века. Ты, может быть, увидишь его. Давай за спокойное окончание этого нелегкого века». Я грустно усмехнулся. Отец вдруг показался наивным, прекраснодушным старичком, которому склероз подарил под конец блаженную беспамятность. На этот век, по-моему, уже вполне достаточно войн и прочего. А что будет, поглядим. Но все равно давай выпьем за стабильность. Мы почти одновременно подняли рюмки. Водка от шафрана показалась мне приторной. Отец с ребром вилки ловко отделил кусочек рыбы, закусил, подцепил маленький золотистый рыжик и тоже пристойно отправил в рот. Сухие щеки его порозовели, глаза лучились вдохновенным довольством. «Вот ты заметь, как мы относимся сейчас ко времени. Меряем пятилетками, десятилетиями. Это значит, что на дворе мир и относительное благополучие. А ведь было так, что считали дни. В 41-45-м 2-3 дня значили иной раз больше, чем годы. Он поправил и без того безупречный зачес своих алюминиевых волос и мечтательно, почти по-мальчишески улыбнулся. «Вот я пытаюсь передать ту концентрированность времени, когда в один день укладывались годы. Очень это трудно передать. Писателем надо быть, но нужно, обязательно нужно. Личное свидетельство современника потом будет ценнее любых романов». «В назидание потомкам, значит?» — спросил я, сдерживая усмешку. «Ну, не совсем так. Хотя, если хочешь, то и в назидание, потому что история любой жизни может служить назиданием. Но не это главное». Он еще чуть ослабил узел галстука. «Что же главное?» Я приподнялся, взял со стола тяжелый флакон. «Что-то было в этом разговоре такое, отчего внутри у меня появилось сторожкое охотничье ожидание. Даже шейные мышцы напряглись сами собой. Я беззвучно поставил флакон, сел, не сводя взгляда с отцовского лица, и повторил: «Что же главное?» «Главное?» Он задумчиво посмотрел в сторону своего вольтеровского кресла, где на пюпитре лежала стопа хорошей бумаги. «Об этом так одним словом не скажешь». «А ты не одним». Я попытался состроить ободряющую улыбку. «Понимаешь, каждый человек что-то вносит в историю человеческого прогресса. Я убежден в этом». «Как-то особенно значительно», — произнес отец своим низким проникновенным голосом. «Любопытно, что бы мог в этот прогресс внести, ну, скажем, я. Интерес мой к разговору прошел. Я понял, что будут одни лишь общие слова, и решил уделить внимание соленым рыжикам». по-своему прожитую жизнь. Да, рука моя с вилкой застыла на полпути. Представь себе, вот об этом главном я и пытаюсь написать. Определить меру своей сопричастности там, где этим можно гордиться. В его интонации была неколебимая уверенность, и голову он держал высоко, чуть воздев очи горе, будто уже стал памятником. Я поднял рюмку выше головы. «Давай выпьем за то, чтобы ты всегда мог отличить, где нужна сопричастность, а где нет», и выпил одним глотком. Он внимательно посмотрел на меня без улыбки, опустив глаза, отпил свою водку наполовину, вздохнул и снова посмотрел. «Тебе было очень трудно там», — неожиданно спросил он. «Чтобы выиграть время, я стал отрезать сыр», — потом ответил. «Нет, там я хотя бы был равен со всеми». «Да-да, конечно, я понимаю твою иронию, но ты вольно или невольно сказал истину. Тюрьма переносится легче, когда знаешь, за что». Лицо его стало торжественным и печальным, будто он возлагал венок на могилу. Я спросил, стараясь придать голосу безразличие: «А ты не знал, за что?» «Видишь ли», — он задумался. «Нет, конечно, нет. Это сейчас, с определенной дистанции, оглядываясь, можно отыскать вину. Не вину, а причину». Он допил свою рюмку. «Это очень интересно», — сказал я, не скрывая издевки. «Я еще не пишу мемуаров, но мало ли, на будущее пригодится. Так что, может быть, разъяснишь?» «Это трудно так устно». «Ну, не труднее, чем отсидеть червонец. Я попытаюсь понять». Мне остро захотелось охмелеть, почувствовать себя развязным. Я, привстав, взял флакон, налил себе до краев и спросил: «Так в чем причина?» «Как ни странно, но причина лежит на самой поверхности. Она в психологии людей. Да-да, в обыденной психологии». Печально и снисходительно он улыбнулся мне, как ребенку. Проповеднический, низкий, богатый оттенками голос тоже звучал проникновенной печалью. «Люди так устроены, и отдельные личности, и массы в особенности, что, поставив себе цель, вдохновившись ею, уже ничего не жалеют для ее достижения. Только пойми правильно, это не плоский девиз, цель оправдывает средства, хотя в иных ситуациях и это случается. Может быть, мы слишком много воевали, но не мы начинали войны, а заканчивать их приходилось нам. Вот отсюда и пошло убеждение, что самое главное — мудрость приказа и четкость его исполнения во что бы то ни стало. А убитых и раненых сочтем потом, после боя, после победы». «Нормально», — сказал я. «Такой подход само собой подразумевает, что кто-то рассчитывает выжить, чтобы посчитать потери». «Да, Вот здесь и встают вопросы вины и ответственности. Отец снова поглядел в сторону своего кресла, где на пюпитре лежала стопка глянцевитой белой бумаги, великолепной бумаги, прочной, способной выдержать все. «Во-во!» Горестная усталость охватила меня. Словно плутая по темному лесу, я в который уже раз вышел на замеченное раньше место. Все эти вопросы тем и удобны, что относятся к категории вечных, сказал я тихо. «Это обывательский взгляд», — твердо сказал отец. «Но еще бы, конечно, хотел бы я посмотреть на мир, в котором вдруг не осталось ни одного обывателя. Кто бы тогда выполнял приказы любой ценой до последней капли?» Я снова потянулся за водкой. «Пережди, поешь сначала чего-нибудь», — сказал отец, отодвинув флакон на край стола, и сам положил мне на тарелку несколько ломтиков лососины. «Сейчас попросим сварить кофе». «Не надо кофе, не надо просить, никогда ничего не надо просить. Это золотое правило», — сказал я и стал есть. «Руководить — это страдать, так говорят умные люди», — задумчиво, словно про себя, сказал отец. «Рыба великолепная, так и тает во рту. Такая рыба может помочь перенести любые страдания». Я отодвинул тарелку и усмехнулся. «Теперь-то можно выпить. Пей». Он переставил флакон ближе ко мне. «Спасибо. Надеюсь, это не будет вменено мне в вину в историческом будущем». Я налил себе. Отец улыбнулся пристойной снисходительной улыбкой хорошо воспитанного человека, умеющего не только не пролить на скатерть, но и не заметить, как это сделал кто-то другой. Жесткие губы чуть приоткрылись, глубоко посаженные темные глаза доброжелательно прищурились. Потом он заговорщицки наклонился и тихо спросил: «У тебя есть сигареты?» «Есть. Я достал пачку». «А что, тебе нельзя?» «Да, говорят. Но сам понимаешь, запретное вдвое привлекательней». Он взял сигарету, понюхал. «Ты тоже закури для прикрытия». Я быстро опустошил свою рюмку, привстал и чиркнул спичку. С минуту мы молча курили. Из дальней комнаты донеслась протяжная печальная музыка. Потом в нее включился слаженный хор высоких голосов, о чем-то просящих смиренно, но страстно. «Монтеверди такую музыку полюбила», — сказал отец, рассеянно посмотрев в сторону дверей, в анфиладу, и, выдохнув струйку дыма, не то досадливо, не то сочувственно, сжал жесткие губы. «Да», — бездумно сказал я, с волнением чувства приближения какой-то важной мысли. И тут же меня пронзило радостное ощущение молодости. Да, я чувствовал, что мачеха уже стара, а я молод. Для меня она была уже старой женщиной. ты помоги ей, если что, со мной. У нее никого не осталось». Вдруг тихо попросил отец и потупился. «Брось», — сказал я, стараясь придать тону веселую небрежность. «Сидевшие люди живут долго. Возьми Морозова, Фигнер, по 20 лет в крепости, а прожили до 100. И потом я усмехнулся. «Ты еще не отчитался перед историей», и кивком указал в сторону вольтеровского кресла, где на пюпитре лежала стопа бумаги. Он поднял глаза и тоже улыбнулся. «А это ты неплохо сказал о вине в историческом будущем». Взгляд его обратился внутрь, в себя. Сигарета дымилась в застывшей на отлете руке. «Дело в том, что перед ним невинных нет. Во всяком случае, среди тех, кто в свою эпоху был деятелем, масштаб тут не играет роли. Но это не отменяет субъективного чувства невиновности живого человека». Отец наклонил голову, коротким жестом поднес сигарету к губам и затянулся так, что ввалились сухие щеки, потом усмехнулся. «И с этой точки зрения тебе, ты уж прости меня, сидеть за конкретный поступок было легче». Я почувствовал, как тело бросило в жар и загорелось лицо, но сказал довольно спокойно. «Ну что ж, приступить — это значит на что-то решиться, что-то отвергнуть. Человек совершил и понес наказание». «Ты винишь в этом меня?» «Нет, пожалуй». Я еще не понимал тогда ничего, только злился на все и вся. Мне стало совсем спокойно, и в голове была холодная ясность. «Теперь ты что-нибудь понял?» В голосе отца послышались пьяные нотки. «Оставим это, толчем воду». «Нет, ты скажи, понимаешь теперь, что я не виноват?» «Не виноват теперь или не виноват тогда?» Я усмехнулся. «И тогда, и теперь».